Она стояла под пулями, опершись на клюку свою, будто не хотела с ней расстаться, так и упала, вцепившись в нее намертво. В 1943 году Александру Трифоновичу исполнилось всего 33 года. Но какая огромная, трудная и серьезная жизнь была уже у него позади. Замысел пана Твардовского был, очевидно, данью коренной теме поэта, теме памяти. Памяти благодарной, тревожной, скорбящей, взыскующей. Сейчас вспомнилось. Мы идем как-то тихими зимними сумерками по аллее Тверского бульвара. Идем молча. И вдруг Александр Трифонович останавливается и говорит: «Подумайте об этих деревьях», и показывает на темные тени заснеженных лип. «Эти деревья знаменитые. Они, может быть, еще Пушкина помнят. Гоголь здесь гулял. Да и кого-кого они не перевидали». Я подхватил разговор. Стал вспоминать, кто из великих предков хаживал этим бульваром. «Нет, вы не поняли меня», — перебил Твардовский. «Эти деревья знаменитые, а я думаю о незнаменитых, никем не воспетых, где-нибудь на деревенской околице, на бугорке у леса». Я вспомнил этот разговор, когда спустя некоторое время он прочел нам в редакции «Нового мира» свое стихотворение «Береза». Скромное кривое деревце на выезде с кремлевского двора потянуло за собой целую перспективу мыслей о времени, о стране, о давнем и недавнем прошлом. Ее не видно по пути к царь Пушке за краем притемненного угла. Простецкая, точь в точь с лесной опушки, с околицы забвенной деревушки, с кладбищенского сельского бугра, а выросла в столице ненароком, чтоб возле самой башни мировой ее курантов слушать мерный бой и города державный рокот, вновь зеленеть и вновь терять свой лист и красоваться в серебре морозном и на ветвях качать потомство птиц, что здесь кружились при Иване Грозном, и в кольцах лет вести не мой отчет всему, что пронесется, протечет на выезде, где в памятные годы простые не ходили пешеходы, где только по звонку, блюдя черед машины, вниз на площадь, на народ ныряли подступенчатые своды и снизу вырывались из ворот. Если мы глядим на природу, то и природа глядит на нас. Всему есть свой свидетель, и ничто не канет безвозвратно в бездну. Все всплывет, угадается, запомнится. Эта цепь постоянных мыслей Твардовского о народной памяти, о связи исторической и частной жизни людей, о том, что всему должен найти свой певец, свой выразитель, и в особенности незнаменитому, незаметному. Кто знает, может быть, когда мы говорим о совести, мы имеем в виду эту способность незабвения, жгучей, неотступной эмоциональной памяти, а в верности незнаменитому, в угадывании его связей с историей, не выражен ли как раз сполна демократизм поэта. Так было. А.Т. Расписывался он на верхнем углу рукописи или верстки «Нового мира». Значило, прочел и не возражаю, можно печатать. Иногда спрашивал о какой-то рукописи, а я поставил на ней А.Т. Это как личная гербовая печать. И между собою, за глаза, конечно, мы звали его часто Трифоныч или А.Т. Пока вымолвишь имя и отчество, а так и коротко, и складно. Последняя прижизненная книжка его лирики украшена этим, увеличенным на всю обложку, А.Т. Сотрудникам по редакции, среди которых образовалось немало и личных его друзей, в голову не могло прийти звать его, как часто случается слышать, шеф или главный. Когда разбитные литературные люди спрашивали меня, ну как там, шеф, я не сразу понимал, кем они интересуются.